С ноября 1918-го уважение к Ленину повсеместно перерастало в массовое преклонение. Еще в марте на вопросы товарищей, что им говорить на выступлениях перед рабочими, он пожимал плечами: «Говорите, что революция в Германии неизбежна, и Брестский мир будет расторгнут». Когда осенью обещания исполнились буквально по пунктам, эффект напоминал описанный в Янке при дворе короля Артура: «Большевиками руководит человек, который приказывает солнцу погаснуть, и оно подчиняется. Каким бы невероятным это ни представлялось простым смертным». Похоже, они и правда те самые люди, которые могут вывести Россию из кризиса. Сам Ленин, убедившись в успешности своих предсказаний и политических затмений, чувствует себя, судя по речам и статьям, в этот момент очень уверенно. Из его речей уходит тема разрухи. Он реже перекладывает принятие решений на массы: делайте все сами, пробуйте. Похоже, государственная машина худо-бедно раскочегарилась и стала функционировать не так остро, нуждаясь в революционной самодеятельности. Ленин даже позволяет себе нечто вроде кислой, но все же приветственной улыбки в сторону интеллигенции и пишет заметку «Ценные признания Петерима Сорокина», социолога, публично якобы порвавшего с правыми эсерами, поддержкой учредительного и вообще политикой. Очень мило с его стороны. Ведь с интеллигенцией, которая неизбежно мелкобуржуазна, нам все же нужна не война, а нормальные добрососедские прагматичные отношения. В партию их не зовем, но вместе трудиться всегда пожалуйста. К 1922-му, впрочем, выяснилось, что кооперация с интеллигенцией чревата опасностями. Сорокин опубликовал социологическое исследование, снабженное комментариями, согласно которым цифра в 92 развода на 10 тысяч браков означает моральный крах большевизма в целом и большевистской семейной политики в частности. Весьма скоро защитник рабства: если господину Сорокину 92 развода на 10 тысяч браков кажется цифрой фантастической, то остается предположить, что либо автор жил и воспитывался в каком-нибудь настолько загороженном от жизни монастыре, что в существовании подобного монастыря едва кто-нибудь поверит, либо что этот автор искажает правду в угоду реакции буржуазии, посадит на поезд и отправит в освояси к его заокеанским спонсорам. Сам Петерим Сорокин, одержимый идеей деградации русской нации из-за большевиков, и после смерти своего обидчика продолжит свою в высшей степени научную критику. Посмотрите на лицо Ленина. Разве это не лицо, которое можно найти в альбоме «Прирожденных преступников» Ламброзо? Крайняя грубость, выраженная в безжалостных убийствах, в безжалостных резолюциях разрушить весь мир по своей личной прихоти, свидетельствует об этих зловещих чертах. К осени 18-го относятся и попытки прирожденного преступника перезапустить отношения большевистской власти с большинством населения страны, то есть с крестьянами. Готовность в любой момент перейти в наступление и оказать помощь восставшей Европе подразумевало создание больших запасов продовольствия и увеличение армии. И то, и другое означало усиление давления на деревню, главный ресурс продуктов и живой силы. Разумеется, со стороны ленинская политика напоминала изощренную систему мер для того, чтобы под предлогом борьбы с мелкобуржуазностью вычистить русскую деревню до последнего. На самом деле, в те моменты, когда ему требовалась поддержка непролетарских классов, Ленина беспокоил вопрос, как наоборот сделать крестьян богатыми, чтобы те обеспечивали экономический рост. Изобретение способа обойти этот роковой парадокс, соблюсти баланс экономической и военной выгоды большевиков в отношениях деревни, было зубной болью Ленина во все послереволюционные, не только военного коммунизма, годы. Осенью 18-го Ленин во всех выступлениях проговаривает, что советская власть в деревне держится не только на бедняках и батраках, что она не против середняка, что середняк скорее союзник и точно не враг, если он не эксплуатирует чужой наемный труд. Вынужденный ежедневно выполнять две задачи минимум – снабжение и распределение, кормить городской пролетариат и армию продуктами, добытыми у деревни, Ленин отчетливо осознавал, что его задача не только отбирать хлеб, а затем ждать у моря погоды, пока деревня медленно пройдет весь длинный путь капитализма, но стимулировать крестьян поступать на работу в высокотехнологичные, электрифицированные товарищества, где при совместном хозяйствовании производительность труда вырастает многократно. Однако шла война, действовали санкции, заграничная техника была недоступна, и надежда на то, что страна поднимется за счет разного рода социалистических коммун, оставалась призрачной. Это была очень крупная, коренная проблема. Ленин знал о ней, и магия слова «кооперация», сближение крестьян с рабочими на почве общих потребительских интересов явно не хватало, чтобы разрешить ее. Съезды партии, на которых мучительно обсуждались способы примирения всех со всеми, проходили теперь в Сенатском дворце Кремля. Изрядный прогресс по сравнению с брюссельским складом, кишащим блохами. Постепенно советское правительство осваивает не только сам Кремль, но и ближайшие окрестности. Румянцевский музей, сам Ленин занимался здесь еще в 1890-е и очень хотел сделать из этого заведения подобие Британского музея, и Пашков дом стали заливать деньгами на приобретение новых фондов и завозили туда реквизированные у контрреволюционеров библиотеки. Сразу же учредили межбиблиотечный абонемент. В ГУМе разместили комиссариат продовольствия, в здании бывшей городской думы плодовую щебазу, на Красной площади стали проводить свои демонстрации. 1 мая 1918 года Ленину пришлось выступить там 4 раза, просто потому что пришло много народу, и его могли услышать только те, кто рядом. Неудивительно, что, прознав об изобретении рупора звукоусилителя, он распорядился сделать все возможное для скорейшего приобретения прибора. Куранты заставили играть «Интернационал». В момент коминтерновских шабашей, первый конгресс состоялся в марте 1919-го, на нем было 50 делегатов из 20 стран, Кремль заполнялся иностранцами. Со временем увеличивалось число посланников из экзотических государств — Уругвая, Японии, Кореи. Кремль стал своего рода коммуной, кишевшей большевиками всех мастей и размеров, от Троцкого до Демьяна Бедного и от Молотова до малолетнего племянника Ленина Виктора Дмитриевича. Все они, как и Ленин, жили и работали практически в одном и том же месте. В коридоре всегда стоял часовой. Ленина раздражало, что тот торчал без дела, и он наказал ему читать что-нибудь. Немецкий посол Мирбах, явившись в кабинет Ленина, обратил внимание, что латышский стрелок-охранник проигнорировал его присутствие, так как был углублен в чтение бебелевской «Женщины и революции». Комендант Мальков пытался бороться с этой ленинской рационализацией и добился того, что читать разрешили только когда самого Ленина в кабинете нет. Ему запрещено было пропускать в домашнюю часть кого-либо, кроме Ульяновых, домработницы и рыжего питомца, запечатленного на знаменитой фотографии «Ленин с котиком». Коридор ведет к служебной части, огромной приемной, где царила Лидия Фотиева, и кабинету. Свердлов и Дзержинский имели право нырять в кабинет Ленина за спиной его стола через аппаратную, где стояли 3 телеграфных аппарата и дежурили телефонисты или телефонистки, а они же ночные секретари. Время от времени Ленин утром заставал кого-нибудь из них спящими у себя в кабинете, там был диван. Он не ругал их за это и не сгонял, если час был ранний. В приемной могли столкнуться самые разные люди, от Бертрана Рассела до ходоков из Бухары. Визит этих последних едва не довел однажды Фотиеву до инфаркта. Спустя некоторое время после того, как их выпроводили, она обнаружила, что все 3 двери кабинета Ленина заперты изнутри. Часовой божился, что Ленин не выходил. Когда ей удалось, наконец, попасть внутрь, она обнаружила своего патрона в восточном халате и тюбетейке. Тот решил примерить подарки делегации. Ленину постоянно что-то дарили, часто что-то удивительное. В 1922 он, к примеру, получил от дагестанского совнаркома 2 пуда чистой ртути. Разумеется, попасть сюда мечтали все. У Артема Веселого в России кровью умытой «Поеду до батьки Ленина. Не верю, чтобы на свете правды не было». Лейтмотив. В 1919 Ленин принял у себя группу из 52 крестьянских ходоков. Крестьян ошеломляла не только сама возможность напрямую выпросить у батьки освобождение от разверстки или динамо-машину, но и шерлоковские трюки, которые тот проделывал. Так одного из них Ленин на прощание попросил сообщить ему нечто такое, о чем тот почему-то умолчал. Озадаченный крестьянин захлопал глазами, и тогда Ленин заговорил сам, что у крестьян нет соли и что щи они едят не соленые. Тот подтвердил точно, плохо с солью. Затем Владимир Ильич говорит, что я хотел сказать, что у крестьян нет дегтя, и оси телег мажут маслятами, поэтому телеги курлыкают, как журавли в небе, и показал пальцем на потолок. Такое не выдумаешь. И, надо признать, ленинский пилотаж впечатляет даже в пересказе. Однако представление о том, что Ленин целыми днями принимал гостей, преувеличение. Судя по записям в журнале посетителей, в среднем в месяц в его приемной оказывалось примерно 60 групп и отдельных лиц. Многие из них носят иностранные фамилии, часто англосаксонские, да и те, отводя глаза, натыкались на плакат, висевший так, чтобы его не пропустили. Если вы пришли к занятому человеку, то скорее кончайте свое дело и уходите. Сам Ленин утверждал, что его офисная мудрость американская. Подозрительная интенсивность контактов Ленина, пусть даже поглядывающего на часы, с разного рода американцами, провоцировала слухи о том, не являются ли на самом деле большевики проектом США, которые были заинтересованы в том, чтобы превратить послевоенную Россию в крупнейший рынок для сбыта своей индустриальной продукции, отобрав его у Германии и Англии, а попутно изолировав Японию, не позволяя ей захватить Сибирь, на ресурсах которой та могла вырасти в грозного конкурента. Первые переговоры о торговле и концессиях для Америки Ленин провел вовсе не в 20-х годах, а в марте 1918-го. К ленинской квартире примыкают 6 комнат совнаркома. В зале заседаний о Ленине напоминает персональное плетеное креслице с серебряной табличкой, впечатляющий экспонат коллекции нынешних горок. Отапливать все эти помещения было непросто. Судя по воспоминаниям корреспондента американской газеты «The World», который в феврале 1920-го встретился с Лениным, тот давал интервью в костюме и в рубашке с накрахмаленным воротничком, но брюки были заправлены в сапоги из валеной шерсти, самый теплый вид обуви. Не в каждой стране премьер-министр сидит на работе в валенках. Весь первый год после октября Ленин проходил в единственном костюме, приобретенном в Стокгольме. Затем Мальков, Свердлов и Дзержинский, обеспокоенные внешним видом председателя совнаркома, который исполнял и представительские функции, привезли в Кремль портного, поставив Ленина перед фактом необходимости осуществить замеры. О результатах вспоминает С. Либерман, отец будущего главного редактора издательского дома «Контнест». На Ленине был всегда один и тот же костюм темного цвета, короткие брюки в трубку, однобортный короткий пиджачок, мягкий белый воротник и поношенный галстук. У меня остался в памяти неизменный галстук, черный с белыми цветочками, немного потертый в одном месте. Один из участников совнаркомовских совещаний у Ленина, будущий невозвращенец Нагловский, известен своим бонмо о том, что если Красин и Троцкий были людьми государственного размаха, способными стать министрами в любой стране, то Ленин ни в одной стране не мог быть министром, зато в любой мог быть главой подпольной заговорческой партии. Узкопартийный конспиратор до мозга костей, всегда партийный заговорщик, но не глава государства. На заседании подпольной организации по атмосфере походили и совещания Ленинского кабинета министров. Несмотря на официальный характер этих встреч и четкий регламент, здесь позволялось к месту ради иллюстрации какой-то мысли, докой по этой части считался М. И. Калинин, рассказать анекдот или случай. Комиссары обычно располагались не за столом, а хаотически, кто где. Больным разрешалось даже не сидеть, а полулежать в верхней одежде, шинелях и кожаных куртках. В кресле и за столом сидели только сам Ленин и его секретарь. Во время чужих выступлений и прений Ленин постоянно читал то одну, то другую книгу, но, как Цезарь, никогда не упускал нить разговора и умудрялся, диктуя постановление, включать в него все высказанные соображения, которые счел разумными. Кто-то другой мог бы демонстрировать этим нарочито игнорирующим чтением дистанцию между собой и простыми смертными. Разве это не иллюстрация к теме эволюции Ленина в сторону диктаторства? Однако у Ленина, похоже, не было амбиций подобного рода. Во всяком случае, на эксцентричные предложения коллег или знакомых по этой части он реагировал исключительно адекватно. В начале 1919-го Рожков с подачи и при поддержке Горького прислал ему письмо с просьбой облачиться в тогу диктатора. «Только ваша единоличная диктатура может пересечь дорогу и перехватить власть у контрреволюционного диктатора. Это сейчас можете делать только вы, с вашим авторитетом и энергией, иначе гибель неизбежна». Ленин, знавший, чего стоит и что может дать власть, если ею хорошо распорядиться, и веривший в свое историческое предназначение создать социалистическую Россию, отделался коротким деловым ответом, в котором нет ни малейшего признака природной предрасположенности к авторитаризму. Насчет единоличной диктатуры извините за выражение, совсем пустяк. Аппарат стал уже гигантским, кое-где чрезмерным, а при таких условиях единоличная диктатура вообще неосуществима, и попытки осуществить ее были бы только вредны. Подчинять массы для их же блага своей воле, да, безусловно, любыми самыми жестокими средствами. Наука, теория на его стороне. И поэтому сопротивление лишь объективно усугубляет положение тех, чью жизнь можно улучшить. Но диктатура, не то что единоличная, но даже и целого класса, и связанные с ней тоталитарные меры представлялись Ленину временным, неизбежным злом, не более того. В тот момент, когда общество, наконец, дозреет до стадии отмирания государства и исчезновения классов, ни о какой диктатуре не будет и речи. То, что Ленин стал восприниматься как диктатор с культом личности, с прижизненными переименованиями заводов, с обожествлением, было исключительно инициативой масс. Так уж выражалось их стремление к мировой гармонии. Ленинский стиль управления был демократичным и авторитарным одновременно, каким бы странным это ни казалось. Совнарком, заседания которого проводились в 1918-м едва ли не ежедневно, был во многом консультативно-совещательным органом. Однако, судя, например, по шпионскому отчету белогвардейца А. Бормана, проникавшего несколько раз на заседание правительства, последнее, что интересовало Ленина — консенсус. Выслушивая всех, кто имел по вопросу, например, национализации Волжского флота, свое мнение, Ленин спокойно диктует секретарю свою резолюцию, совершенно отличную от обоих выслушанных мнений. Никто этому не удивляется. По-видимому, это обычный порядок. С комиссарами Ленин обращается бесцеремонно, не дослушивает, обрывает, а иногда еще и прибавляет: «Ну, вы говорите глупости». Никто не думает обижаться. Властвование Ленина признано всеми. Либерман объясняет такой порядок тем, что совнарком был чем-то вроде семьи, где Ленина не только признавали формально, по должности, но и относились к нему, как к признанному главе, старику, за которым всегда остается последнее, не подвергаемое сомнению слово. Сам Ленин, видимо, принимал это как должное. Его презрение к демократии общеизвестно. Рзац — власть дураков, у которых не нашлось способного принимать решение мудреца, род идиотизма. Зачем демократия, когда есть Сократ? Правда ли, что мудрость толпы перевешивает мудрость Сократа? Конечно, нет. Пока есть Ленин, не нужна демократия. Как и везде, Ленин протоптал себе тропинку для ежевечерних гуляний вокруг желтого, как сундук, большого кремлевского дворца, где в Андреевском зале собирались конгрессы Коминтерна и по Тайницкому саду. Посторонних из Кремля постепенно выдавливали, но первое время там обитали кремлевские хранители, гренадеры, заведующие разными дворцами и палатами. К сожалению или к счастью, мало кто знал, как Ленин выглядел, и его прогулки инкогнито кремлевским призраком время от времени вызывали неудовольствие часовых. «После того, как я, гуляя, — кляузничал Ленин коменданту Кремля, — прошел мимо этого поста второй или третий раз, часовой изнутри здания крикнул мне: „Не ходите здесь!“ Очевидно, мое распоряжение о точном и ясном разъяснении часовым их обязанностей выполнено вами неудовлетворительно, ибо к этому внутреннему посту правило о неприближении на 10 шагов не относится. Да, кроме того, часовой и не сказал точно и ясно, что именно он объявляет запрещенным. В следующий раз я вынужден буду подвергнуть вас взысканию более строгому». Насыщенные драматизмом встречи с Лениным в окрестностях Тайницкого сада произвели на многих курсантов неизгладимое впечатление, и в их мемуарах Ленин открывается нам с неожиданных сторон. Обычно презирающий любую дедукцию, как интеллектуальное мошенничество, он интересуется, что пишут курсантам родители, какова обстановка на местах. «У нас много сусликов». Ленин предстает настоящим Шерлоком Холмсом. Правда, есть ощущение, что уже говорит со сталинским кавказским акцентом: «Значит, у вас много вредителей». «У нас жара сильная, товарищ Ленин». «Значит, у вас часто бывает засуха». «Да?» «Да. Передайте землякам, что мы скоро кончим гражданскую войну, и тогда возьмемся за вредителей и поведем борьбу с засухой». Не всегда получая удовольствие от необходимости просвещать своих телохранителей и пастись на небольшом пятачке, Ленин время от времени нарушал правила безопасности для первых лиц государства. Нередко знакомые натыкались на Ленина и за пределами Кремля. Один, Без провожатых он фланировал по Воздвиженке и Маховой, прислушивался к разговорам, прогуливался вокруг Александровского сада, который в течение первого года был закрыт и завален кучами мусора и щебня. Узнав, что сад наконец расчистили, и, явившись туда подышать воздухом, Ленин к своему ужасу обнаружил, что стволы лип и деревянные скамейки окрашены фиолетовой, малиновой и красной краской. Оказывается, Луначарский, которого уже называли за глаза Лунапаркский, разрешил каким-то горе-художникам поэкспериментировать по части декорирования городского пространства. Ленин был страшно возмущен этим издевательством наркомпроса и потребовал соскрести все это декаденство немедленно. Немедленно не получилось, и деревья еще несколько лет оставались малиновыми, как волосы Ивана Бабушкина, чье имя почему-то не появилось на пережившем большевистскую ревизию Александровском монументе в честь 300-летия Романовых, где вместо царских слуг возникли фамилии Плеханова, Бабефа и прочих великих революционеров. Гораздо эфемернее оказалась жизнь установленного в рамках ленинской программы социалистической пропаганды памятника Робеспьеру в Александровском саду. Не то созданный из некачественного бетона, не то разбитый вандалами, он рассыпался, как плохой сахар, простояв всего 4 дня. В небеса шарахнем железобетон? Таинственная эпидемия, разразившаяся в популяции большевистских памятников уже в 1918-м, к концу 1930-х уничтожила их почти все. И кубически стилизованную голову Перовской, пугавшую население, и какую-то взбесившуюся фигуру Бакунина, и Маркса с Энгельсом, запомнившихся как бородатые купальщики, даже по европейским меркам огромный монумент Советской Конституции, укомплектованный оригинальной статуей свободы, и тот еще до войны исчез с Тверской площади. Украшение города особенным, как нигде в Европе, образом было, по мысли Ленина, первым шагом к созданию безмерной красоты, превосходящей образцы прошлого. Светлая идея украшать стены фресками, заимствованная у Компанеллы, и помещать лозунги на домах привела к появлению на общественных зданиях озадачивающих надписей. Например, на Малом театре значилось «Обществу, где труд будет свободным, нечего бояться тунеядцев» и созданию целого списка исторических персон, подлежащих увековечению в Красном пантеоне. В опубликованном в августе 1918-го в «Известиях» за подписью Ленина 66-именном списке, помимо очевидных Д'Антона с Чернышевским, фигурирует украинский философ Сковорода, явно креатура Бонч-Бруевича, погибший всего 1,5 месяца назад Володарский, любимый Инессы Арман польский композитор-романтик Шопен, артист Мочалов и иконописец Андрей Рублев. Присутствие последнего опровергает представление о Ленине как об атеисте-фанатике. Кстати, фрески Успенского собора в Кремле стали реставрировать по ленинской же инициативе. Сам Ленин участвовал не только в восстановительных, но и в вандалистских акциях. Так, 1 мая 1918 года он помогал сваливать памятник, установленный на месте убийства Каляевым великого князя Сергея Александровича. Более нейтральным в плане обращения с арт и сакральными объектами стал субботник 1 мая 1920 года, тот самый, что на протяжении десятков лет находился под огнем дешевенько-интеллигентского скептицизма. Ленин участвовал в нем уже как автор программной брошюры «Великий почин», где описывались перспективы систематического бесплатного труда, разъяснялась экономическая подоплека диктатуры пролетариата, увеличение производительности труда за счет сознательности, и объяснялось, что практика социализма — это не только насилие. Ленин участвовал не ради галочки. На протяжении 4 часов он таскал носилки с мусором, и действительно тяжелые бревна. Смешно обвинять Ленина в имитации труда. Уж кто-кто, а он был трудоголиком. А еще и колол киркой щебень. После нескольких, заметим, огнестрельных ранений с 2 неизвлеченными пулями в теле. Попытки Ленина свободно перемещаться по Москве подверглись силовой коррекции уже на 3-й день его пребывания в городе. Автомобиль Ленина остановил патруль, который потребовал документы, а на сообщение о председательстве в Совнаркоме резонно отвечал, что как выглядит председатель, неизвестно. Поэтому марш в комендатуру. 7 июля 1918-го, когда в городе вылавливали мятежников-эсеров, Ленин вместе с НК поехал вечером на автомобиле осматривать бывший особняк Морозова в большом трехсветительском Штаб эсеров, взявших в заложники Дзержинского, по мнению историка Фельштинского, осматривать место своего преступления, якобы сам Ленин спровоцировал эсеровский мятеж, разгромил его и явился повздыхать о содеянном. Около Николаевского вокзала милиционеры, требуя остановить автомобиль, в котором ехал Ленин, открывают из-за угла стрельбу. Остановка, выяснение отношений, можно ехать. На этом злоключения не заканчиваются. Осмотрев особняк, Ленин и Крупская по дороге в Сокольнический парк задерживаются дружинниками из рабочей молодежи, которые доставляют подозрительную пару немолодых людей в ближайшее отделение милиции. После случая с Каплан охрану Ленина и Кремля усиливают, и ВИИ запрещено кататься по Москве с одним лишь гилем. Всегда должен быть и телохранитель. Наиболее резонансным в череде дорожных конфликтов Ленина стал эпизод в начале 1919-го в Сокольниках, когда ему пришлось добираться до дома пешком. Бандиты, устроившие фальшивую заставу, отобрали у него автомобиль и только чудом не убили на месте, а могли бы. Пистолет к виску приставили. Охранник, что характерно, находился в машине, но еще до собственного ограбления стал жертвой некомпетентности самого Ленина. Тот дал ему подержать кувшин с молоком, так что в самый ответственный момент сосуд на коленях помешал оказать сопротивление. Это приключение настолько запомнилось Ленину, что он миллион раз пересказывал байку про отобранный у него автомобиль как иллюстрацию понятия политического компромисса. На что и ради чего можно пойти при соглашении с противниками? Полностью история приводится в детской болезни левизны.